Глава 268. Грабители. Разведданные содержали информацию о местонахождении всех ядерных боеголовок, которыми обладала организация Гермина. Система «Рука смерти» окажется бесполезной без этой системы. Организация больше не сможет угрожать своим последним козырем, погубить 6 наций вместе с собой. Его цель изначально состояла в том, чтобы передать эту информацию 6 нациям, когда он украл ее из штаб-квартиры организации. Чем раньше будет уничтожена организация Гермина, тем раньше он сможет завершить свою основную сюжетную миссию А-класса – падение Гермины. Его вклад на данный момент был 36,2%. Его влияние на битву по уничтожению организации вырастет еще больше после того, как он предоставит эти разведданные, и прогресс выполнения миссии снова увеличится. Единственная информация, которую он оставил у себя, была знанием по продвижению в классе. Хан Сяо планировал продать ее игрокам и получить большую прибыль. Он был хорошо знаком с монополизацией. Представители шести наций стали взволнованными, получив эти данные. «Эти данные просто великолепны! С этими данными мы сможем очень быстро закончить войну!» «Потрясающая работа!» Эти данные дали просто невообразимое преимущество шести нациям. Это было похоже на знание всех карт врага при игре в покер. Вся война резко изменится с этими данными. Источником, предоставившим это все, был Хан Сяо, который сидел в конце стола и ковырялся в ушах. Представители обменялись взглядами, и атмосфера успокоилась. Хан Сяо быстро все понял. «Хорошо, я уже предоставил разведданные. Что вы будете делать с ними, зависит от вас. На этой прекрасной ноте я оставлю вас, ребята». Он встал и начал уходить. Открыв дверь, он внезапно остановился, повернул голову и увидел, что выражения присутствующих не изменились. Разочарованный, он сказал: «Действительно, не было никакой засады». Уголки губ представителей дернулись. «Засада? Ты хоть сам-то знаешь, насколько ты силен? Мы все еще хотим жить, черт побери!» Гухуэй вытер холодный пот. «Данные, которые ты предоставил нам, очень ценные. Они нам очень помогли. Сейчас нам нужно провести экстренное совещание, поэтому мне придется попросить тебя уйти». Ситуация в экспедиционной войне резко изменилась за несколько дней. Войска шести наций наступали со всех сторон и легко побеждали врагам, как будто объелись стероидов. Организация Гермина оказалась в невыгодном положении на всех полях сражений. Они начали терпеть поражение раз за разом. Ее территория начала быстро уменьшаться, постепенно ознаменуя гибель организации. Вся планета внимательно следила за войной и была шокирована внезапными изменениями. После некоторых исследований они узнали, что виновником всех этих изменений был Хан Сяо, передавший разведданные, которые он украл у организации шести нациям. Когда настоящая личность Хан Сяо была раскрыта, некоторое время назад он был окружен войсками Гермины, и шесть наций всячески пытались удержать их армию. Хан Сяо находился в центре шторма в окружении сильных ветров. В это время все сражения на Андреа достигли апогея. Шесть наций изо всех сил блокировали большое количество войск организации, поэтому у организации не было достаточного количества войск. Кроме того, все их ракеты дальнего действия были заблокированы шестью нациями. Многие организации тогда уже полагали, что если Хан Сяо удастся сбежать, ситуация на поле битвы изменится. Как и ожидалось, он стал переломным моментом всей войны. Он был тем, кто тайно спровоцировал войну, и он же стал тем, кто помог положить конец войне. Все организации были поражены. Его статус легенды действительно заслужен. Одерживая верх в войне, шесть наций начали сообщать о ситуации войны в своих странах, распространяя информацию о том, что война скоро закончится, тем самым утешая мирных жителей. Граждане немного успокоились, услышав это, и давление на правительство уменьшилось. Конечно, средства массовой информации, несомненно, преувеличили негативные деяния организации. Хотя организация Гермина и так имела плохую репутацию, СМИ приукрасила их положение по привычке, подчеркнув, что эта экспедиция была актом справедливости и была необходима, чтобы защитить народ в будущем. Игроки планеты Аквамарин также почувствовали изменения войны. Самым очевидным и прямым влиянием было то, что миссий стало меньше. Под влиянием Хан Сяо конфликт между шестью нациями и организацией Гермина вспыхнул слишком рано. Поэтому влияние игроков на сюжетную линию было сведено к минимуму. У них не было крупных миссий в этой войне, но по крайней мере им было чем заняться. Однако поскольку война стала более односторонней, теперь у них не было даже этой возможности. Игроки теперь могли только наблюдать за происходящим. Игроки, принадлежащие к организации, были исключением. У них миссий стало намного больше, и они чаще их проваливали. Даже с увеличением числа миссий они были в проигрыше, учитывая, как часто они проваливали миссии. Игроки обеих сторон сражались много раз. Игроки шести наций злорадствовали, а игроки организации плакали. «Ну почему? Почему черный призрак продолжает причинять нам боль?» «Ты полон любви к другим игрокам, но не дал нам вовсе никакой выгоды». «Почему мы появились на территории организации?» «Грёбаная организация! Верни мне мою молодость!» Все действия Хан Сяо на войне были раскрыты. Один из игроков отредактировал это видео, сделав короткометражный фильм и поделился им на форумах. Он получил очень положительные отзывы. Однако видео последнего боя не было в короткометражном фильме. Никто из игроков не присутствовал во время финальной засады босса, поэтому не было никаких записей этого боя. Игроки чувствовали, что чего-то не хватает. Следовательно, Банхитдог, который являлся источником информации о черном призраке из первых рук, также пострадал. Игроки раз за разом проверяли его личную страницу в ожидании обновления. «Что случилось с информатором из первых рук? Позор!» «Паршивый хост! Отписываюсь!» В то время как молва о его деяниях распространилась по всему миру, Хан Сяо уже сел на самолет и покинул Андреа, возвращаясь на Южный континент вместе с Хилой, Авророй, Беннетом и другими. Когда Хан Сяо вышел из самолета, теплый воздух Южного континента подул ему в лицо, смывая ощущение войны из его груди. Хан Сяо с комфортом прищурился и глубоко вздохнул, чувствуя усталости как рукой сняло. Он провел большую часть времени на Южном континенте, поэтому у него было ощущение близости, как будто он возвращался в свой родной дом. Он чувствовал себя очень расслабленным. Хила также вышла с самолета, держа за руку Аврору. Аврора была переполнена волнением и без конца оглядывалась по сторонам. Все во внешнем мире было новым для нее, и она не могла насытиться этим. «Мне нужно вернуться в первое святилище. Есть некоторые вопросы, которые нужно решить», – сказал Беннет и ушел со своими людьми. Ханнес и Вернина кивнули Хан Сяо и тоже ушли. Остались только Хан Сяо, Хила и Аврора. Придя на Южный континент, Хила внезапно вспомнила, что когда организация отступала с Южного континента, она уже сражалась с Хан Сяо и была ранена им. Она даже хотела отомстить. Она никогда не думала, что все обернется так, как сейчас. «Ну и где твоя территория?» — спросила Хила. Его территория была ничем иным, как третьим святилищем. Хан Сяо вспомнил, что строительство на ранней стадии было завершено, когда он уходил. Поэтому он задавался вопросом, как шли дела во время его долгого отсутствия. Ночью в третьем святилище было светло, как днем. Группа неотесанных мужчин, одетых как беженцы, пересекла аллеи в жилом районе. От них не следовало ждать чего-то хорошего. Эти люди были грабителями и вошли в третье святилище, замаскировавшись под беженцев. По мере разрастания третьего святилища, это место становилось все более популярным, поэтому у некоторых грабителей появились злые помыслы. После того, как они узнали, что в третьем святилище было большое количество ресурсов, нашлись некоторые жадные смельчаки, решившиеся рискнуть. Проходя мимо перекрестка, они услышали, как кто-то разговаривает. Они поспешно спрятались в переулке и подождали, пока беседующие люди пройдут мимо. А затем снова продолжили движение. «Здесь слишком много нелюдей. Лучше быть осторожнее», — сказал один из них. Главарем грабителей был грубый человек с кривым ртом. Он сплюнул на землю, услышав, что сказал другой мужчина. «Все нелюди – отвратительные монстры!» Часть местных жителей планеты Аквамарин отвергала нелюдей и смотрела на них как на другой вид. Но, конечно же, в глубине души они завидовали тому факту, что нелюди были бессмертными. «Нам просто нужно украсть немного ресурсов со склада, и мы будем богаты!» В нескольких десятках метров позади этих грабителей за ними осторожно следовали Бешеный Меч, Хаотянь, Кленовая Луна и Банхитдог. Они случайно наткнулись на этих подозрительных беженцев, после чего запустили срочную миссию, которая требовала от них проследить за этими людьми. «В общей сложности у них 34 человека, в среднем 10 уровня. Только один из них мини-босс, а остальные шестерки», — тихо сказал Банхитдог. «У них у всех желтые имена. Не уверена, что они враги», — сказала Кленовая Луна. «Если они убьют жителей святилища по ошибке, их отношения со святилищем снизятся». Поэтому они терпеливо следовали за ними и пришли к складу. Склад был тщательно охраняем, и вооруженные люди темной сети патрулировали это место. Грабители спрятались в темноте. Человек с кривым ртом быстро посмотрел на часы и тихо сказал: «После того, как наш парень, который пошел устанавливать бомбу, преуспеет, все электричество в этой области будет отключено. Тогда во время неразберихи мы выкрадем ресурсы».